Глава 16. Храм глубинных вод. Темно, холодно. Ноги вязнут в песке. Это первое, что я ощущаю после перехода. А еще видимость отвратительная. В воздухе висит густая серая взвесь, и даже когда глаза привыкают к полумраку, разглядеть что-либо дальше пары шагов не получается. Пустыня — это первая мысль, пришедшая в голову. Нагнувшись, потрогал песок, тяжелый, влажный. Я даже заметил несколько крупных ракушек и налипшие на одной из них водоросли. Проверка компаса. На первом этапе названия комнат порой служили неплохими подсказками, позволяя хоть примерно понять, с чем на этот раз можно столкнуться. Пусто, виден лишь крохотный пятачок разведанного пространства, а в обозначении комнаты горит вопросительный знак. Что ж, в принципе, ожидаемо. Видимо, на данном этапе пройденные испытания мы можем обозначать сами, как хотим, если, конечно, сумеем в них выжить. Ладно, это не самое важное. Сейчас понять бы, в какую из зон меня занесло. Судя по ракушкам, мокрому песку и влажному воздуху, это больше всего похоже на берег моря. Водная зона? Для меня это неплохой вариант. Щит от магии тут можно не использовать, доспех справится и без него. Хорошо бы еще, чтобы элементарные зоны шли по порядку. Ладно, общие размышления потом. В первую очередь нужно позаботиться о безопасности, после чего приступить к реализации своего плана. Карты были заряжены в активатор еще в комнате отдыха, поэтому я использовал их сразу же. Протяжно завывая, возник Бореалис, следом появился ужас битв. Мое тело привычно охватил доспех четырех стихий, а на шее повис медальон духа-помощника. Шестикрылку призывать пока не стал. Ненадолго выпущенный из амулета ворон показал, что серая мокрая хмарь поднималась высоко вверх, исключая для меня возможность перемещаться по воздуху. Об этой особенности стрекозы шепчущий предупредил еще во время тренировочных боев. Высокий жар, влага, холод снижали эластичность ее крыльев, делая их рыхлыми или ломкими, что мешало полету. А если долго передвигаться в таких условиях, то крылья могут вовсе не выдержать, подломиться, и стрекоза рухнет вниз вместе со всадником. Именно из-за этого владыки и полководцы ее не слишком жаловали. Быстрый, маневренный, но не особенно надежный транспорт. Кроме того, в этой серой взвеси я просто не смогу ничего разглядеть, и, паря сверху, точку выхода буду искать целую вечность. Мысли не мешали мне вести подготовку. Пучок огненных болтов отправился в колчан. Если я угадал с типом зоны, здесь они будут наиболее актуальны. Следом возникла пирамида поглощения и, тихо гудя, начала кружиться вокруг. Арбалет взведен, зелья с лечением и регенерацией ждут своего часа на поясе. Искренне надеюсь, что они его так и не покинут. Но на этот счет у меня есть большие сомнения. Последней окутала меня золотистой вспышкой карта-подсказка, наделяя чутьем кладоискателя. Я огляделся по сторонам, прислушиваясь к себе. Кажется, ничего не изменилось. Может, в этой локации никаких даров и нет? Затем, чуть подумав, вновь активировал компас. А вот здесь-то изменения произошли, и на карте возник желтоватый значок, похожий на лестницу, ведущую вниз. Скрытый переход? Скорее всего, решил я, пару секунд рассматривая символ. Обычно они обозначаются туманной спиралью, но чем-то иным это сложно назвать. Что ж, в любом случае пора выдвигаться. Призвав топоры и закинув в активатор на освободившиеся места последней карты из книги, отправил своих защитников. Шаг. Еще шаг. Я осторожно продвигаюсь к цели. Рядом парит ужас битв. получивший приказ охранять меня, прикрывая от возможных угроз. Чуть впереди летит Бореалис. Своенравному и дрочливому духу весьма сложно навредить. Обычным оружием его даже задеть не получится. Вот и пускай выполняет роль передового отряда, а в случае чего он сможет быстро переместиться к нам в тыл. С первым обитателем этого места мы успели познакомиться, не пройдя и сотни шагов. Морской песок, потревоженный моими шагами, вздыбился небольшим бугорком, и оттуда буквально выпрыгнуло нечто маленькое и черное, отдаленно похожее на пиявку. Взмах топора, и рассеченное пополам тело, ярко вспыхнув, рухнуло на песок. Вот и опробовал в деле. Я еще раз покрутил в руках подстроившиеся под меня топорики, выполнил несколько пробных связок, удобно. Хороший баланс, хваткие рукояти с оплеткой, не позволяющие руке скользить при ударе. Небольшие изогнутые полумесяцем лезвия. Мне, конечно, еще придется привыкать к ним, но это того стоит. На лезвиях горят руны огня и воздуха, активированные мною легким прикосновением в самом начале. Думаю, это будет наиболее верный выбор для этого места. Мы двинулись дальше. Я продолжал крутить топоры в руках, чтобы хоть немного привыкнуть к своему новому оружию, когда Бореалис угрожающе завыл и выпустил сразу несколько льдин, в начавший сгущаться вокруг нас туман. Даже понять не успел, когда это произошло, но серая взвесь внезапно стала настолько плотной, что я перестал видеть хоть что-то уже на расстоянии вытянутой руки, лишь слышал гул полярного духа, явно вступившего с кем-то в схватку, а следом вспыхнул и огненный щит ужаса битв, явно принявший на себя чей-то удар, и в тот же самый миг атаковали и меня. Я скорее почувствовал, чем увидел, как нечто вынырнуло из окружающей мглы и попыталась меня схватить. С полуразворота врезал в ответ топором и отпрыгнул назад, почти сразу же нанеся следующий удар, рассекший нечто, старающееся ухватить меня за ногу. Прыжок в сторону, уклонение от удара, чуть не попавшего мне по голове, и тут же следует новая атака. Удар, отход. Демоны ада, да нас же разделяют, внезапно сообразил я, уворачиваясь от очередного выпада, полоснул в ответ топором, подсветив огненной вспышкой, затопившей все туман. Наконец удалось различить, что же меня атакует. Возле моих ног, корчась, упал кусок грязно-розового щупальца с небольшими присосками. Спрут? Но они же вроде живут в воде, они путешествуют по суше. Слышу где-то впереди гул Бореалиса, устремляясь туда, но меня вновь атакуют сразу несколько щупалец, хлещут наотмашь, выныривая из тумана с разных сторон, а затем противник преподносит новый сюрприз. Тяжелая струя густой желтой слизи обдает с головы до ног и, быстро застывая, начинает сковывать мои движения. Не ожидая ничего подобного, на секунду замер и тут же поплатился за это. Мощный удар сбил меня с ног, отбросив назад. Я еще только вставал, когда вновь услышал разъяренный гул Бореалиса, и мимо меня пролетел целый столб молочно-белого дыма, казалось, на миг утонувшего в тумане. Но затем тот начал редеть, опадая крупинками льда, и я, наконец, смог рассмотреть того, с кем мы все это время сражались. Здоровенная туша и вправду слегка походила на осьминога, но размером с крупного слона. Со всех сторон извивались десятки длинных грязно-розовых щупалец с присосками, а из крохотных отверстий на теле сочился сероватый дым, застилавший нам обзор. Два больших желтых глаза в центре туловища головы, расположенные чуть ниже пасть воронка, из которой в Бореалиса через секунду полетела струя вязкой жидкости, похожей на ту, что облила меня. Но в этот раз, не сумев причинить вреда, она разлетелась в стороны, отброшенная потоками воздуха и льда, вращавшимися вокруг полярного духа. Тот, глухо заворчав, послал противнику ответ. Сразу десяток сосулек сгустились вокруг него, чтобы через пару мгновений улететь вперед. Часть из них, не сумев проткнуть кожу и ледяную корку на ней, безобидно разлетелись на куски. Но парочка ударила хорошо, уйдя глубоко в желтый глаз, тут же лопнувший от удара. Чудовище, взревев, забилось от боли, разламывая слой льда, покрывавший его тело. «Атакуй!» — приказал голему, подлетевшему ко мне сразу, как только сумел отыскать. Верный слуга выполнял последнюю полученную им команду, пытаясь меня охранять. Но сейчас важнее, чтобы он вступил в схватку. Цепь с басовитым гулом, раскрутившись, улетает вперед, глубоко вонзаясь крюком в плотную кожу. Рывок, ужас битв, дергает оружие на себя, и бьющийся от боли спрут дымовик, потеряв равновесие, падает на песок, а мой голем, не теряя времени, летит вперед к врагу. Щупальца хлещут по нему, заставляя постоянно вспыхивать щит, но оживленные доспехи это не останавливает. Удары меча отрубают большие куски плоти, части щупалец падают на песок, а меч продолжает взлетать и опускаться, укорачивая тянущиеся к нему конечности. Под конец ужас, словно герой из мифов, и вовсе оказался полностью облеплен ими. Казалось, что его сейчас сомнут и сокрушат, но тут вмешался Бореалис, все это время копивший силы, вращающиеся полумесяцы ледяных клинков по моей команде срываются в полет и, со свистом рассекая воздух, срубают часть щупалец, опутавших голема. Опав, они сползают с парящих доспехов, словно перезревшая кожура. И ужас, стряхнув их, тут же добирается до головы моллюска и начинает методично кромсать уже ее. Спрут-дымовик еще сильнее дергается под ударами меча, оставшимися щупальцами скребя, а песок в безнадежной попытке отползти. Последний удар буквально рассекает противника пополам, и тварь, наконец, подыхает. Щупальца еще беспорядочно дергаются, но единственный оставшийся глаз гаснет. Всегда видно, когда жизнь покидает тело. Сероватая дымка, кстати, все еще продолжает сочиться из отверстий. На теле позади головы виднеется нечто похожее на раздутый мешок. Видимо, эта пакость поступает оттуда, как чернила у осьминогов, живущих в воде. Еще раз пнув, скорее от боевого запала, чем по необходимости мертвое тело спрута, я призвал компас, сверив направление. «Выдвигаемся», — короткая команда. Бореалис по-прежнему летит чуть впереди, ужас битв рядом, а поверху я отправил разведчика ворона. Крылья этого помощника не столь чувствительны к влаге, да и его потеря не так критична для меня, как в случае со стрекозой. Нет, это не берег моря. Я еще раз оглядел ветхое перевернутое суденышко с большой дырой в боку. Это, скорее всего, дно, и совсем недавно над этим местом плескались волны. Просто море внезапно высохло. Ну или взмыло вверх густым туманом, позволив нам прогуляться по его ложу. Чем-либо иным все встреченное мной объяснить сложно. Еще раз глянул в сторону полусгнившего суденышка, густо облепленного водорослями и тиной. Мелькнула мысль, может, осмотреть? Да в бездну. Вряд ли я смогу найти там хоть что-то ценное. Еще не успел я отдать команду двигаться дальше, как нас снова атаковали здоровенные мокрицы, потоком рванули сквозь дыру в боку лодки. Склизкие гады размером с мою ладонь расплескались, словно кто-то выдернул пробку из шампанского, только вместо вина был поток насекомых. «Бореалис, атакуй!» — скомандовал я, отступая чуть назад. После мгновенно сгустившегося в прошлом бою тумана тактику передвижения пришлось изменить, сгруппировав двух своих бойцов вокруг себя для лучшего контроля. Полярный дух радостно заворчал, а следом выпустил белоснежную струю, замораживающую все, чего она касалась. Дыхание стужи пронеслось по насекомым, а следом ударило по кораблику, видимо, служившему им гнездом, и ветхая суденышка спустя пару секунд обернулась в ледяную глыбу. Несколько десятков существ, сумевших избежать превращения в куски льда, продолжили атаковать, так что пришлось немного поработать топорами. Легкий взмах, доворот кистью, и мокрица разлетается на две половинки. Новый удар встречает еще одну в воздухе, а рядом взмах цепи бьет по земле, накрывая сразу с полдюжины тварей. Ужас битв также не остается в стороне, охраняя меня. Я почти не двигаюсь с места, лишь слегка поворачивая корпус. Моему доспеху укусы мелких тварей не опасны. Работаю топорами, экономя запас стрел, заодно привыкая к новому для меня оружию. Хотя, если умеешь сражаться, то абсолютно не важно, какое именно оружие у тебя в руках. Ты сможешь подстроить его под свою технику боя или изменить свой стиль под оружие. Дятел бьет по стволу, быстрые и короткие удары работают в основном кисти рук, лезвие топоров легко рассекает панцири насекомых, разбрасывая вокруг меня куски тел. Новый взмах цепи добивает оставшихся мокриц, решивших не повторять участь своих собратьев и убежать. Интересно, а за этих мелких тварей, я пнул дохлые насекомые, мне будут начислены баллы? Если хотя бы по одному, то сейчас я как минимум пару сотен заработал, с учетом тех, что заморозил Бореалис вместе с кораблем. И снова движение вперед. Единственным ориентиром в этом месте служила отметка на моем компасе. Больше не было видно ничего. Кажется, главная задача этого испытания состоит в том, чтобы найти способ отсюда убраться, ухитрившись не погибнуть в процессе. Открыв компас по пути, я добавил новую метку, нарисовав снежинку на месте обледенелого корабля. Будет хоть какой-то ориентир, если придется и дальше блуждать в поисках точки выхода. Таких меток я уже успел сделать немало. Скелетик, отдаленно напоминающий рыбий, обозначал здоровенного кита, что гнил на песке, густо облепленный всевозможными паразитами. Черточка с огоньком наверху — маяк, непонятно кому светивший на дне моря. А у его подножия были плотно навалены скелеты кого-то похожего на людей. Близко к этому месту я подходить не стал, и уж тем более лезть в сам маяк, в бездну все. Я пришел сюда не для того, чтобы разгадывать тайны этого места, мне лишь нужно найти выход отсюда, по пути заглянув туда, где смеющийся господин разместил скрытый переход. Надо хоть бы в общих чертах понять, что это такое и чего от них стоит ждать. Еще с полсотни шагов, и я замечаю нечто странное. Под ногами захрустели кости мелких рыб. Песок, по которому я иду, ими просто усеян. И чем дальше, тем их становится больше, продвигаясь вперед медленно и осторожно. Останки становятся все крупнее, сотни белоснежных скелетов разных форм и размеров покрывают собой все видимое пространство в несколько слоев. Еще пара шагов, и я вижу среди костей череп, а потом различаю и весь скелет. Существо явно было разумно и относилось к тем, кого в радуге миров принято называть людьми. Слегка приплюснутый лоб, широкие скулы, шесть пальцев на руках, а рядом с телом лежит ржавый трезубец. Пожалуй, стоит свернуть в бок, хотя, притронувшись к медальону на своей груди, я пустил на разведку ворона. Птица с карканьем полетела вперед, паря на высоте пары метров. Кости, кости, ничего кроме них, старые скелеты, обглоданные временем и ветром, рыбьих костяков здесь уже нет, только останки существ, похожих на того бедолагу с трезубцем. А еще через десяток шагов ворон вылетел на площадку из черного отполированного камня, в центре которой высилась статуя чего-то живого и неописуемого. Я даже понять толком не успел, что увидел, как мой разведчик буквально в полете распался горсткой праха. А символ ворона на медальоне погас. Демоны ада. Это еще что такое было? Я буквально оторопел, пытаясь понять, с чем же это меня угораздило столкнуться. Статуя или существо в центре круга, казалось, на миг ожило, и, вцепившись в разум духа, попыталась коснуться меня, но гибель разведчика не позволила этому случиться. «Немедленно убираемся отсюда», — тревожно заговорила Тайвари. «Щит зафиксировал попытку воздействия на твой разум, да и кости вокруг. Рен, эти существа не собирались идти к статуе. Положение скелетов свидетельствует о том, что они хотели от нее сбежать». «Тогда последуем их примеру. Надеюсь, для нас это еще не поздно», — ответил я, развернувшись и как можно быстрее рванув назад. Кости сухо трещат под ногами. Я бегу изо всех сил. Несколько раз чувствую импульсы силы, словно нечто пытается дернуть меня назад. Но у него ничего не выходит. Доспех с пирамидой поглощения отражают эти воздействия. Хорошо, что я не успел слишком близко подойти к живой статуе. Продолжаю бежать до полного исчезновения хруста под ногами. И лишь через полсотни шагов после этого, наконец, останавливаюсь, переводя дыхание. И что это было? Или кто? Что там за сущность такая была в центре круга из черных камней? Камень-страж, хранящий нечто, доверенное ему, или заточенный внутри статуи демон, чьи силы не были подавлены до конца. Я невольно тряхнул головой, прогоняя лезущие в голову мысли в бездну это место и его загадки. Слишком уж оно достоверно, наверняка копия реально существующего или когда-то существовавшего. Хотя у владыки хаоса хватит сил и чувства юмора, чтобы заменить локальные переходы пирамиды сетью порталов, отправляющих нас скитаться по разным уголкам Вселенной, и место, по которому я сейчас иду, вполне может оказаться реальным. Странная мысль, но она вполне похожа на правду. Тогда выходит, что весь лабиринт — это осколки разных миров, разбавленные искусственно созданными комнатами со всевозможными испытаниями. Кто знает, может, так и есть. А может, и наоборот, все это последовательность искаженных отражений чьих-то больных фантазий, напичканная дополнительными монстрами и ловушками. Мне почему-то сразу вспомнилось божественное зеркало Нага и захотелось передернуться. Впрочем, ладно, это мне сейчас мало чем может помочь. Компас, проверка, оцениваю оставшееся расстояние до скрытого перехода. Я немного сместился в сторону, но не критично. До нужного места остается не более 500 шагов по прямой. Немного корректирую маршрут, чтобы обойти статую по дуге. Еще десяток минут и буду на месте. Я замер возле небольшой кучки костей, а дорогу впереди снова устилали тысячи рыбьих скелетов, похожих как две капли воды на те, что я уже дважды видел раньше. Предположительно, статуи и костяные поля перед ними ограждают некий периметр, располагаясь на равном расстоянии друг от друга, а их воздействие ограничено радиусом примерно в сотню шагов. Прошептала Тайвари, анализируя все увиденное. «Значит, все-таки стражи», — решил про себя я. «А мы, выходит, направляемся к тому, что они поставлены охранять. Интересно. Несколько секунд размышлений. Попробуем проскочить по кромке пересечения опасных зон. Если не подходить близко к самой статуе, воздействие минимально. Доспех с пирамидой поглощения должны его сдержать, особенно если попытаться преодолеть опасный участок максимально быстро. «А это не слишком опасно?» – задумавшись, уточнила Тайвари. «Если это место охраняют такие стражи, то с чем мы столкнемся дальше?» «Вот и узнаем», – пожал плечами я. «Отступать сейчас глупо, мы уже потратили немало сил, добираясь сюда, а свернув в сторону, лишь увеличим риск нарваться на что-то новое. Без шанса на получение очевидного выигрыша потратим время, силы и ресурсы, истощим магические возможности Бореалиса и ужаса битв на ненужные для нас стычки. А там», — кивнул в сторону центра охраняемой территории, — «судя по символу на компасе, есть ведущий куда-то переход плюс возможные тайники. Скорее всего, без схватки не обойдется, но здесь я посмотрел на серую стену тумана и пнул рыбьи скелеты. И так везде не самое безопасное место. Да и где именно искать выход из этой комнаты, пока непонятно. Разумно. Она, чуть подумав, согласилась Тайвари. Рада, что ты трезво оцениваешь ситуацию. Тогда вперед. И я осторожно продолжил движение, поглядывая по сторонам. Примерно через пару десятков шагов наткнулся на пересечение зон воздействия статуй стражей, отчетливо видимых по костям несчастных, лежащим на песке. Похоже, мелких рыбешек статуи иссушали мгновенно, а созданий крупнее, людей, всевозможных акул и гигантских черепах, с помощью телекинеза подтягивали поближе и уже там вытягивали из них жизнь. Пора. Разогнавшись, я мчусь вперед, словно беговой страус, длинными скачками, мощно отталкиваясь от песка и расшвыривая в стороны кости. Прыжок, еще прыжок. Чувствую, как нечто пытается дергать мое тело то в одну, то в другую сторону, но благодаря доспеху продолжаю свой безудержный бег. Я почти покинул территорию смерти, когда неожиданно сильный импульс все-таки достал меня, но в итоге лишь развернул боком и толкнул к центру кладбища. Упав, я кубарем покатился по земле, оставив позади песок с высушенными рыбьими костями. Теперь очередь за Бориалисом и ужасом битв. Честно говоря, я слегка волновался, что будет с ними во время перехода. В первый раз мы не заходили так глубоко. Но мои спутники преодолели охранную зону, даже не заметив ее. Бориалис лишь разворошил кости на песке, а ужас битв на миг осветился синим, словно нечто прикоснулось к нему, но, не найдя подходящей для поглощения жизни, тут же потеряла всякий интерес. А здесь тумана значительно меньше. Я огляделся по сторонам, оценивая обстановку. Волк только что убежал вперед обследовать местность, и теперь я ждал результатов разведки. Соваться наобум было бы глупо и крайне неосмотрительно. Когда погиб ворон, мне было не до этого, но потом я заметил, что хоть на медальоне один из символов и погас, остальные остались гореть. Приятная неожиданность. Из описания карты вовсе не следовало, что я получу фактически четырех разведчиков вместо одного. Взгляд скользнул по браслету на левой руке. Из 9 камней, горевших на нем изначально, теперь осталось 8. Один пропал во время прорыва сквозь охранную зону. Знать бы еще, что случилось с игроком, отмеченным этим камнем. Погиб или перешел на другой план? Если погиб, то как-то слишком уж быстро. Или он столкнулся с другим участником, и их поединок только что завершился? Вопросы, вопросы, и нет у меня на них ответов. О, любопытно! Мой разведчик заметил нечто интересное. 2 живых существ, спрятавшихся среди зарослей кораллов и ракушечника, густо облепивших кусок скалы. И что же вы здесь охраняете? То, что 2 людей-амфибий замерли там не просто так, я понял сразу. Если бы не запах, мой разведчик их бы и не заметил. Да и я бы прошел мимо, даже не обратив внимания. Что ж, проверим. В любом случае, это место я просто так не оставлю. Именно там располагался переход, к которому я шел. «Наблюдай», — следует мысль команды моему разведчику. «А сам я пойду в обход». Эти 2 сидят неподвижно, наблюдая за ограниченным сектором перед собой. Что ж, попробуем воспользоваться этим и подойти к ним со спины. Вспомним навыки по снятию вражеских передовых дозоров. Грам и Крул, меланхолично жуя снаг траву, уныло таращились перед собой, периодически ежась на холодном ветру. В их пребывании здесь не было никакого смысла. Никто не сможет пройти сквозь стражей пожирателей жизни, установленных предками много веков назад. Охрана входа давно уже превратилась в наказание, которому периодически подвергали нерадивых воинов, заставляя их мерзнуть и скучать, считая время до прихода следующей смены. Тяжелое оружие было отброшено в сторону, сразу едва ушел начальник стражи, приведший их наверх. Суттак опять пытался капать им на мозги, мол, сейчас, когда соленое море отхлынуло вниз в подземные каверны, храм глубинных вод особенно уязвим, кто-то с поверхности может проникнуть через старые ходы вниз. Но, видя их непрошибаемое безразличие, махнул рукой и удалился, понадеявшись, что творения предков, как всегда, защитят от любых возможных угроз. Легкий свист разрезал воздух, и Грам, качнувшись, упал вперед, а из затылка у него торчало нечто настолько странное, что Крул даже прекратил жевать, пытаясь понять, что он видит. Между тем светлое пятно свежей крови уже начало расползаться вокруг расколотой головы. Опомнившись, молодой воин повернулся в сторону возникшей угрозы, рука запоздала, потянулась к сигнальной раковине, но что-то щелкнуло и больно ударило в грудь. Арбалетный болт, глубоко уйдя в тело, выбросил вложенную в него искру огня, мгновенно убив несчастного стража. Осторожно убрав арбалет, я подошел ближе к лежащим на земле людям-амфибиям. Проверил, все ли мертвы. Затем выдернул топор из головы одного из них. Второго пришлось пристрелить, позиция была слишком неудобная для броска. На пути много препятствий в виде переплетения кораллов, топор мог их зацепить. Убедившись, что охранников не осталось, а ловушки отсутствуют, направился к проходу, что стерегли эти двое. Металлический круг, похожий на люк шлюза, позеленевший от времени и морской воды, с изображением чего-то, напоминающего переплетающихся между собой рыб-змей. Проход закрыт, и после быстрого осмотра ключа у этих двоих я не нашел. Впрочем, примериваясь, глянул на дверь, потом на топоры в моих руках. Если этот металл не защищают какие-нибудь сверхмощные чары, то должен справиться. Бореалис и ужас битв, оставленные у границы охранной зоны, добрались до меня, когда в двери уже зияла широченная дыра в мой рост. Оттуда тянуло теплым, слегка затхлым воздухом. Ну что ж, посмотрим, что нас там ждет внутри. Легкий щелчок тетивы, и стрела бьет в голову очередному охраннику, лениво пялившемуся в потолок. Было жалко растрачивать боеприпасы на этих сонных увольней, но рисковать не хотелось. Уж слишком хорошая позиция была у стража. Небольшое возвышение, с которого просматривалась значительная часть тоннеля, идущего до двери шлюза. И если бы не полное пренебрежение службой, подобраться я бы к нему не смог. Змея-разведчик, замершая от стражника шагах в 10 и все это время не выпускавшая его из виду, поползла вперед, проверяя дорогу, и буквально через десяток шагов наткнулась на помещение, скорее всего, являвшееся казармой. С полсотни людей-амфибий разной степени вооруженности сновали по подземному залу, ели, спали, во что-то играли и даже пьянствовали, усевшись в тесный кружок рядом с большой амфорой с чем-то увеселительным. Ну что ж, в этот праздник придется внести небольшие коррективы. Оставлять за спиной эту компанию вояк мне определенно не хотелось. Бореалис, следует команда приказ, и гулко гудя, полярный дух, устремляется вперед, начав убивать, еще даже не долетев до входа в зал. Двух людей-амфибий, вышедших в коридор для проверки постов, пробили две острые сосульки, пришпилив их к стенам тоннеля. Полярный дух, ускорившись, рванул мимо еще дергающихся тел и влетел в казарму, внезапно атаковав ничего не сумевших понять стражей. А дальше была просто бойня, и кончилась она быстро лишь потому, что я так приказал. Трезубцы, мечи, какие-то кинжалы и заточенные диски из раковин против духа, чью плоть они даже не могли повредить, потому что ее просто нет. Гул, свист ледяных лезвий. Ужас битв контролировал выход, чтобы никто не ушел. Еще до начала турнира я решил, что не буду щадить никого, а жалеть иллюзии, созданные смеющимся господином, тем более. Отвлекшись, Я едва не пропустил момент, когда целая группа слуг вынырнула откуда-то снизу, неся в руках корзины с кувшинами. Увидев меня, они вначале испуганно замерли, а затем с криками побежали назад. Арбалет сухо щелкнул, выбросил болт вперед, убив одного из них, и я тут же успел пожалеть об этом выстреле. Напрасная трата боеприпаса. Что ж, дальше скрываться нет смысла. Я еще раз глянул на компас. До перехода было еще с полсотни шагов. Ладно, продолжим продвижение. Посмотрим, что ждет нас там впереди. Бореалис, прикончив последних стражников, довольно гудя, вылетел из комнаты и, следуя команде, двинулся вперед. Дальнейший наш спуск шел через вереницу залов и пещер. Вначале мы попали в огромную пещеру, густо заросшую грибами, которые, судя по людям-амфибиям, сновавшим мимо грибниц, выращивались тут явно искусственно. За работниками наблюдали двое надзирателей с кнутами в руках и кинжалами за поясом. Увидев нас, они вначале долго ошарашенно таращились, а затем потянулись к ракушкам на груди. Сосулька в грудь и болт в голову прервали эти опрометчивые попытки, и мы с моей свитой прошествовали дальше, под испуганными и удивленными взглядами рабов. Кем-то иными этих существ назвать было сложно, судя по изможденному виду, рубищам, надетых на них, следам побоев и шрамам от кнутов. Дальше мы попали в новый зал с обширной сетью искусственных прудов, где выращивали всевозможную рыбу. Здесь также сновали рабы с корзинами и разными инструментами, разбрасывающие в водоем корм или чистящие дно, а вот надзирателей мы здесь уже не встретили. Их мы нашли в следующем зале, вместе с сотней товарищей, вооруженных трезубцами и прикрывавшихся щитами. Они замерли в неком подобии строя перед большими круглыми дверями, очень похожими на те, что я минут 10 назад разрубил своими топорами. «Атакуйте!» Выстраивать план битвы я не стал, ужас битв полетел вперед. Бореалис чуть позади, поддерживая и прикрывая. Сам вмешиваться в схватку я не собирался. Зачем? Эти двое и без меня справятся. Сотни смертных, вооруженных обычными копьями и мечами. Без поддержки магов против голема и полярного духа смогут продержаться лишь пару минут, если, конечно, не додумаются вовремя сбежать. И словно в подтверждение моих слов, по строю воинов хлестанул целый шквал острых льдин, кромсая плоть и все, что не было прикрыто броней. Следом в толпу ворвался ужас битв, загудела цепь, меч начал методично подниматься и падать вниз, а затем ударил новый залп ледяных клинков. Бореалис сил не экономил. Сверх меры насыщенный влагой воздух позволил с легкостью создавать лед. И враг побежал даже быстрее, чем я ожидал. Громко вопя и бросая оружие, стражники начали разбегаться в разные стороны. И только единожды общий рисунок боя оказался немного нарушен. Один из людей-амфибий, стоявший позади всех и поэтому не попавший под град осколков, вскинул перед собой жезл с навершием в виде синего камня, и оттуда в сторону моего голема потянулся зеленый луч. Вспыхнул огненный щит, приняв на себя часть урона, затем в месте удара покраснела разогревшаяся нагрудная пластина. А следом луч погас. Стражника, сжимавшего посох, буквально смело атакой Бореалиса. Морозное дыхание обратило его в ледяную статую, а цепь с крючком через миг разнесла ее на куски. Все, что мне оставалось, это, подойдя поближе, поднять палку-лучемет, так и оставшуюся зажатой в промороженной руке, а затем оценивающе посмотреть на дверь, преграждавшую нам путь. Скрытый проход, к которому я добирался все это время, был за ней».